Но не можете ли вы, не скажете ли вы нам, мой дорогой сэр, — прервал его Марри, нервы которого были явно напряжены до предела, — вы считаете, что одного беглого взгляда на эти отпечатки достаточно, чтобы их сравнить, особенно с отпечатками пальцев мальчика, сделанными потускневшими чернилами 25 лет назад? Их придется сравнивать по нескольким параметрам. Это можно сделать, но четверть часа, уверяю вас, весьма скромное требование. Удвоите это время, и вы будете ближе к истине. Ну, как я могу приступить? Истец тихо захихикал. — Я этого ожидал, — сказал он. — Но я предупреждаю вас, что это неразумно. Я чувствую запах крови. Вы будете убиты. Нет, я не сержусь, вы, как и 25 лет назад, наслаждаетесь ситуацией и собственной важностью. Не вижу здесь ничего смешного. А здесь и нет ничего смешного. Вы сидите в освещенной комнате, окна которой выходят в темный густой сад, где ветер дьявольски шелестит листьями деревьев. Будьте осторожны. Ну что ж, — ответил Марий со слабой улыбкой, скрывавшейся в его усах и бороде. В таком случае я буду особенно осторожен. Самые нервные из вас могут понаблюдать за мной из окна, а теперь простите. Они вышли в коридор, и он закрыл за ними дверь. Все шестеро остановились и оглядели друг друга. В длинном пустом коридоре уже был включен свет. Ноул стоял у двери столовой, расположенной в новом крыле. Молли Фарнли, покрасневшие и напряженные, старалась говорить хладнокровно. — Вы не думаете, что нам стоит слегка перекусить? — предложила она. — Я приказала приготовить холодный ужин. В конце концов, что нам мешает вести обычный образ жизни? — Спасибо, — с облегчением произнес Уэлкин. — Я бы с удовольствием съел сандвич. — Спасибо, — отказался Бороуз. — Я не голоден. — Спасибо, — присоединился к хору истец. — Приму я предложение или откажусь, это будет истолковано, одинаково плохо. Я, пожалуй, выйду на воздух и выкурю длинную, крепкую черную сигару. А кроме того, ведь надо убедить, что с Марией ничего не случилось. Фарнли промолчал. Как раз за его спиной в коридоре была дверь, выходящая в ту часть сада, вид на которой открывался из окон библиотеки. Он долгим и пристальным взглядом окинул своих гостей, затем открыл стеклянную дверь и тоже вышел в сад. Таким образом, Пейдж, в конце концов, оказался в одиночестве. Единственным человеком, который находился в поле его зрения, был Уэлкин. Он, стоя в тускло освещенной столовой, очень спокойно поглощал сандвичи с рыбным паштетом. Пейдж взглянул на часы. 9:50. Немного поколебавшись, он последовал за Фарнли в приятную прохладу сада. Эта часть сада была отгорожена от мира с одной стороны новым крылом дома, а с другой — высокой тисовой изгородью, и представляла собой овал примерно 80 футов длиной и 40 футов шириной. С узкой стороны овала из окон библиотеки сквозь тисовые деревья пробивался слабый неровный свет. В столовой, расположенной в новом крыле, тоже были стеклянные двери в сад, а над ними находился балкон и окна спальни. Вдохновленные примером короля Вильгельма III, Фарнли в XVII веке начали разбивать регулярный сад, наподобие сада в Хэмптон-Курт. Широкие песчаные тропинки, окаймленные тисовым кустарником, пролегали между деревьями, высаженными в строгом порядке. Кустарник доходил человеку до пояса, и в целом сад напоминал лабиринт. Ориентироваться в нем было можно без труда, но Пейт считал, что он как нельзя больше подходит для игры в прятки. В центре сада была оставлена большая круглая поляна, огороженная розовыми кустами, а в середине ее был вырыт пруд, футов 10 в диаметре, огороженный низким парапетом. В сумерках сад освещался фонарями, и их свет, сливаясь со светом вечерней зари, придавал саду таинственное очарование. И все же по непонятной причине Пейдж никогда не испытывал к этому саду нежных чувств. С этими мыслями пришли и другие, более неприятные. Беспокойство Пейджа вызывал не этот сад, нагромождение деревьев, кустарников, цветов. Его, как и всех, кто находился в данный момент в этом освещенном саду,